к людей, а нужные судят по результату, а не в комментариях в соцсетях». «Поняла. Рекламу запустим сразу, как сайт обновят. Но нужен будет колл-центр, хотя бы небольшой, желательно со знанием языка». «Могу помочь и с этим», — предложила Кристина. «Благодарю. Финансирование не пожалею». «Договорились», — улыбнулась та. «Тогда дай мне пару дней на создание колл-центра. Ну и нужны инструкции для девочек. Ну, что отвечать на вопросы людей?» «Придумаю и сегодня вышлю». Мы еще полчаса говорили, пока меня не оставили одного. Как все сложно. Но оно нужно, и чем быстрее, тем лучше. Если люди сами будут привозить мне одержимых злыми духами, то мы не только зиму переживем, но и миру поможем. Поможем подольше скрывать появление магии. Глава 17. «Привет. Люба сказала, что ты мне хочешь что-то показать?» — спросил я у девушки, сидевшей в плачущем храме. Она сидела на полу, подложив под себя подушку. Хотя, учитывая, какие у нее булки, подушка там не особо нужна. И так все будет мягенько. «Привет», — улыбнулась русоволосая красавица, одетая в купальник. «Да, есть что показать». Она улыбнулась и, поднявшись, сладко потянулась, из-за чего большая грудь чуть не вырвалась из плена тонкой ткани. Затем Аква направилась к мостику и прыгнула в воду, но и мне помахала. Пришлось раздеться до трусов и нырнуть за ней. И, оказавшись под водой, увидел удивленного карася. Здесь углубили дно, причем существенно так. Карась тут же уплыл, а моей головы нежно коснулась Аква, после чего на моей голове образовался воздушный пузырь, и девушка потянула меня глубже, в пещеру, которая находилась недалеко от храма. Я коснулся стенки пещеры и довольно кивнул. Это была спрессованная, обезвоженная земля, которая по прочности не уступает камню. Мы поплыли дальше, все глубже и глубже погружаясь в пещеру. 10 метров, 20, 30. И в стене появилась еще одна пещерка, куда меня и завела Аква. Мы вынырнули, так как здесь был кислород, и выбрались на берег. Это была круглая пещера, половина которой выше уровня воды. Освещением здесь была магическая жемчужина, встроенная в потолок. Похоже, Аква знает немного бесцветной магии. Впрочем, не зря же она была лучшим магом воды среди героев. «Меня же здесь не изнасилуют», — пошутил я, глядя на кровать. Правда, одноместную. Рядом с ней стояли комод, ведерко и деревянный сундук. «Хорошая идея», — заулыбалась Аква и, обернувшись, голодно взглянула на меня, а потом вздохнула. «Но меня Любава поколотит. Да и я и не из тех, кто согласна делиться мужчиной и против любых проявлений гарема. А привела тебя сюда, чтобы показать это место. Я здесь отдыхаю». Я подошел к стене и постучал. Вроде земля, а выглядит как камень и очень прочная. Имеет немного синевато-серый цвет. «Это смесь, которую я сделала, чтобы укрепить пещеру, и она не обвалилась. Здесь много песчаника, но хватает и глины. Из последней я делаю гидроизоляцию, чтобы не навредить водоносному слою и не осушить всю землю вокруг». «Понятно. Не зря я попросил именно тебя этим заняться. Был уверен, что ты отлично справишься», — улыбнулся я. Аква же выглядела по-деловому. В том плане, что необычайно серьезно. «Спасибо», — ответила та и села на кровать. «Сейчас я просто копаю, следуя идее сделать подземное озеро. Но нужно понимание, что именно делать и для чего». «Цель — это подземная ферма манны. В основном здесь будут расти водоросли». «Ты и такие растения умеешь?» — удивилась та. «Конечно. Я уже делал такие проекты, ведь подземный источник манны — это огромное преимущество для леса. Да и Аля может пустить сюда корни, подзаряжаясь здешней манной и передавая ее саду». «Опиши, какой была та пещера?» Глаза Аквы загорелись, а я задумался и сел рядом. Правда, трусами кровать намочил, но аквамаг воды легко все осушит. Затем я рукой коснулся воздуха, и перед нами появился иллюзорный экран. Здесь не очень много манны, и создать его было не то чтобы легко, но терпимо. И вот вид от первого лица. Мои воспоминания. «Вань, Вань, вот!» — радостно улыбалась Ирами, прекрасная русалка в купальнике с небольшой юбочкой, потому что у нормальных русалок тоже есть причинное место. Но и они живородящие. Не икру откладывают, а детей рожают. И вообще, русалки, откладывающие икру, — это гзуур, плотоядные монстры, лишь частично похожие на людей. Но я отвлекся. Ирами счастливо улыбалась и шла со мной. Точнее, она сидела на огромной зеленой слизи монстре, которая плавно ползла. Ну и русалка держала меня за локоть. Мы шли по пещере, на стенах которой росли сияющие кристаллы. «Это магические кристаллы?» — спросила Аква. «Нет, точнее, не совсем. Это минерал, впитывающий манну и сияющий из-за этого». «Мне бы такой». «Пытай Игната. Может, он сможет создать его». Она кивнула, и мы продолжили смотреть видео. Я с Ирами прошли пещеру и вышли к огромному подземному пространству. Настоящий подземный мир. Километры пространства, огромные каменные колонны, подпирающие потолок, и островки, окруженные водой. Колонны были полны кристаллов, а также неглубоких пещерок и гнезд. Здесь жили самые различные птицы, а также имелся красивый пляж с домиками, к которым мы шли. Еще здесь можно было увидеть настоящие джунгли, росшие вдоль стен пещеры. Пляж же растянулся вдоль всего берега, и где-то было глубже, где-то мель, в которой росли водоросли, включая синие кувшинки. Сотни тысяч кувшинок, вырабатывающих манну. «А вот и вы!» — к нам подбежала жаба-девушка. Весьма миловидная, кстати, и в купальнике. У нее была красивая фигурка, большие чарующие глаза, эффектная грудь и... «Ты и с жабами?» — ахнула Аква. «Это жабья принцесса Ори. И нет, я тогда с ней не того». «Тогда?» Я промолчал и продолжил видео. «Привет, Ори!» — сказал тогдашний я, и жабка поклонилась. «Рада приветствовать вас, великий друид. Позвольте вам все показать. Мы закончили», — сказала та, и видео остановилось. «Созданием этого места мне помогали тысячи существ», — объяснил я Акве. «Поняла, жабофил», — пробормотала она, кидая на меня обиженные взгляды. Я промолчал. Ори повела нас в дом, где я смог скинуть одежду и остался в одних лишь плавках. Тогда я уже выглядел лет на 45. Не помню уже, честно говоря. Переодевшись, пошел за Ори, и мы пришли к пляжу, где в воде уже была русалка. Она махала рукой и улыбалась, так что я поспешил в воду, и Ори тут же создала мне сферу кислорода на голове, такую же, как сделала Аква. «Ква! Ква-ква!» — заквакала Аква и легла на кровать, задирая лифчик. «Дальше смотреть будешь или как?» — строго спросил я, и та вдруг залилась краской и схватилась за лицо. «Что я делаю?» «Я никому не скажу», — улыбнулся ей. «Спасибо. Продолжай». Смущенная девушка села рядом, и я продолжил видео. Мы начали погружаться на дно этого озера, но оно было очень глубоким, и вскоре мы наткнулись на него. Аква аж вскрикнула. Еще бы! Огромная морда водяного дракона, у которого зубы размером с мою ногу, очень впечатляла. Дракон опустил голову, мы зацепились за чешуйки, и дракон повез нас глубже. К дну, которое было слегка освещено кристаллами. «Это камни манны?» «Да, и не только». «Какая красота!» На дне озера, что в глубину было метров 300, располагались настоящие сады. Вокруг больших сияющих кристаллов, что в высоту метра 2, росли подводные цветы, необычные водоросли и различные растения. Они росли кольцами вокруг кристалла и находились в сложном симбиозе. Это когда одно растение помогает расти двум соседним, но другого вида. Потом эти растят другие растения и так далее. Настоящая промышленная цепочка. Но были и отдельные островки водорослей, а все пространство меж этих красивых колец заполняли коралловые поля. Они тоже выделяли манну, но создать коралл я не смогу. Это не растение же, а колония крошечных животных. Все это генерирует бешеное количество манны. Но, к сожалению, многое я не смогу создать на Земле, однако есть альтернативные варианты. Мы поплыли дальше в широкую пещеру и вскоре приплыли в настоящее подземное море. Оно представляло собой гигантские тоннели, чьи стенки покрыты водорослями и растениями. но и манно-кристаллами. Это море состояло из 40 бассейнов по километру в диаметре каждый. По факту это были сферы. С потолка, к которому мы приблизились, тянулись настоящие подводные деревья-водоросли. В длину они были сотни метров и полны сияющих плодов. Эти деревья освещали всю сферу, имитируя солнечный свет. Внизу же все было в иле, который частично выровнял дно, и оттуда тянулся лес водорослей. Их высота достигала 200 метров, но толщина крошечная. Оттого сверху оно походило на волосы. Вот только в этих волосах водятся уникальные существа, которых мы не увидели. Также там водятся рыба, крабы и всякое разное. Все они магические животные и создают сложную экосистему, производя уникальные магические ингредиенты. «Хочу», — шепнула Аква в мое ухо. «Сделать такое же?» — сразу уточнил я. «А она возьми и укуси меня за плечо». «Какой ты противный, вредный и невыносимый старикашка!» — разозлилась девушка. «Да, я хочу сделать такое же. А еще хотела подразнить тебя, а ты непробиваемый гад». Я посмотрел на нее и устало вздохнул, вспоминая, сколько сотен раз меня так пытались спровоцировать. «Вижу боль и страдания в глазах твоих», — вдруг рассмеялась девушка, говоря как мастер Йода. У меня в гареме было 44 женщины, и далеко не всем удавалось уделить время, поэтому они боролись за мое внимание как могли, — вздыхал я. «Сказала бы, что мне тебя жаль, но нет, ты все заслужил», — фыркнула Аква. Уж больно она разговорчивая и решительная. Наверное, потому что тут ее территория. «Злая ты», — продолжал я вздыхать. «Но вернемся к делу. Начнем сперва с подводной чаши диаметром в 300 метров и глубиной где-то 200. Нужно будет сделать тоннели, которые силой магии будут двигать воду, чтобы шла циркуляция. Или как оно называется? Хотя неважно, ты поняла». «Угу». «Подводные реки помогут нам с распространением маны и полезных веществ. А так как солнце сюда не попадет, то фотосинтез невозможен, значит, нужны растения, которые получают энергию из химических реакций. Они станут основой зарождения жизни в озере». «А потом ты создашь кристаллы манны?» «Нет, не я. Ты создашь их». «Но я не представляю, как», — удивилась девушка. «Я тебя научу. И когда появится источник света, способный поддерживать фотосинтез водорослей, начнется второй этап развития озера. В идеале, чтобы уровень манны здесь находился в районе сотни, но это первое время. Здесь нечему будет воровать манну, так что она будет копиться». «Поняла. Потом добавим новых чаш?» «Да, но уже с разными экосистемами». «Звучит возбуждающе». Она посмотрела на меня и захихикала. «Не ты возбуждаешь, а проект. Я хочу его сделать. Всем сердцем захотела». «Хорошо. Тогда...» Я многозначительно посмотрел на нее. «Пора становиться друидом». Строгий образ Аквы мгновенно разрушился. На лице появилась гамма сложных эмоций, и она тихо пискнула, согласившись. «Женщина, друидство передается не половым путем, придется пахать». В ответ в меня кинули подушку, полную воды, и я рухнул на пол. «Почему женщины любят насилие?» «Дурак, я не о том вообще думала, а о том, какую красоту я буду создавать. Это ты тут озабоченный, все об одном думаешь», — отругала она меня. «Тогда реши, кем будет твой первый слуга. Рыба, пиявка или жаба какая?» «Что за намеки?» — прищурилась та. «Намеки, что тебе нужен питомец. С этого проще всего начинать путь становления друидом», — проворчал я и поднялся. «Краба хочу, чтобы он ущипнул тебя за задницу или отцапал твой наиважнейший орган». В меня стреляли молниями из глаз. «И почему у женщин я вечно во всем виноват? Необъяснимая загадка». «Тогда закажи краба у Святослава. Или еще у кого». «Закажу», — фыркнула та, а я развеял экран. «Поплыли наверх?» «Поплыли», — вновь фыркнула она, и мы поплыли. Аква продолжит тянуть тоннель на нужную глубину, а потом начнет спрессовывать землю, создавая скорлупу, которая не позволит земле обвалиться, а также не даст манне поглотиться землей. Будет изолированный от мира магический бассейн, и он никак не повлияет на сам мир. Наконец мы выбрались из пруда, вода в котором была приятной температуры. Затем я занялся важным делом — лекарствами. Пока небольшой партии, скажем, по 30 штук всякого разного, и... «Да, можно и этим заняться», — пробормотал я, глядя на маленькую грядку магического тысячелистника. «Это не из новой партии, а старая грядка. Растения уже созрели, так что можно собирать». Магический тысячелистник. Растение определено как лекарственное. Рекомендуемое применение. Первое. Очистка и восстановление печени, ЖКТ и желудка. Второе. Внутреннее кровотечение. Третье. Для лечения ОРВИ. Эффективность в сравнении с оригиналом от 480 до 2180%. Ассистент вывел мне краткую справку, но это далеко не все свойства. Итак, я собрал все созревшие растения и разложил на большом столе. Он был весь заставлен тысячелистником, ибо урожай богатый. Вынимал я с корнем, так что цветок не умер. Пока что. Далее сложный процесс, в ходе которого корень начал высасывать из стебля и листьев всю воду. Растения высохли буквально за минуту, причем до состояния, когда листья крошатся в порошок. Это мне и нужно. Я разделил растения на три части, складывая их в деревянные тазы. Соцветие в один таз, стебель во второй, а корни в третий. Обычно стебель идет в ход вместе с соцветием, но это уже не обычный тысячелистник, а магический. Совершенно другое растение. Стебель обладает свойством лечения кожных заболеваний, невралгии и ревматической боли. Не скажу, что эффект просто вах, но неплохой. Однако я его усилю, и тогда точно будет вах. Далее корень. Он имеет немало свойств, но мне нужно лишь одно — общеукрепляющее. Корень помогает восстановиться после тяжелых болезней, и я его соединю с золотым корнем. Магический золотой корень. Растение определено как лекарственное. Рекомендуемое применение. Первое — общее укрепление организма. Второе — снижение утомления. Третье — восстановление нервной системы. Эффективность в сравнении с оригиналом — от 821% до 1877%. Сейчас корень тысячелистника полон особых веществ, поэтому я его превращу в жижу, профильтрую, добавлю магического золотого корня, исцеляющей травы, немного малиновых листьев, пару других трав и... отвар здоровья будет готов. Основное назначение — укрепление здоровья и восстановление после тяжелой болезни. Далее отвар для ванны «Легкость». Он делается из стебля тысячелистника, эльфийского алоэ и еще группы растений. Лекарство недорогое, позволяет снять боль в теле, успокоить нервную систему и очистить кожу от всякой дряни, в том числе от кожных заболеваний. Ну и последнее — мои конфетки от ОРВИ. Они уже показали себя великолепно. Делаются из соцветия магического тысячелетника, исцеляющей травы, меда, насыщенного манной и... Я подумал и решил добавить немного магического золотого корня. Таблетка станет немного больше, но зато помимо излечения она поможет восстановиться организму после болезни. Этот день и следующие два мы с Любавой занимались лекарствами. Я малость увлекся. Вышла целая гора всякого разного добра. И куда бы это пристроить? Подумаю, а пока на хранение. На втором этаже дома мы сделали что-то вроде кладовки, где стояли шкафы, заставленные глиняными баночками и бутылками. Много шкафов. «Впечатляет», — улыбалась Любава. «Нам психанули». Я тоже улыбнулся. «Нужно часть раздать. Давай отцу твоему позвоним», — обернулась ко мне девушка. На ней была футболка и шорты, ибо Любе жарковато. Похоже, она становится сильнее, быстрее, чем успевает освоить силу. Не уверен. Халява она сильно вредит. Я когда давал отцу остатки лекарств от холестерина, его штерилизировали потом. Кое-как удалось все наладить, но когда все получили свои лекарства, об отце тут же позабыли. «Неблагодарные», — проворчала рыжая. «Таковы люди». Если долго получать добро, ты начинаешь воспринимать его как должное и озлобишься, если перестанешь его получать. И всем будет плевать, что ты работаешь бесплатно. Вот слышала от подруги, у Олеси тетя впустила к себе в квартиру в городе на неделю родственников. Обычно сдавала, но эти уговорили, ибо ремонт в доме и все такое. Так они уже 3 месяца там живут. Тетя пытается их вежливо попросить на выход, а они, мол, мы же платим квартплату, платим. Тебе что, жалко, если мы поживем и дальше? Да уж, а то, что тетя не получает деньги за аренду жилья, их не волнует, поинтересовался я. Нет, мол, да как можно с родных деньги брать? Ну и стандартное, да мы бы для тебя. Ну и перечень того, что тетя в жизни бы не попросила сделать, к примеру, огород спахать. Ведь у тети нет огорода. Я лишний раз вспомнил, почему не люблю людей. И вдруг я почувствовал срабатывание сигнализации. Запад. Большая группа людей на квадроциклах. Человек 100. Нападение? Похоже на то. Еще и средь бела дня. Что-то случилось? Насторожилась Любава. Похоже, нападение. Готовимся. Я сбегал на первый этаж, на кухню, где сейчас работали ребята. Мебель собирали. Враг, 100 человек, движется быстро, значит, на квадроциклах. Вероятно, хорошо вооружены. Удивил я всех. «Бьемся здесь или в лесу?» — спросил Ли, собирающий кухонную гарнитуру. «В лесу. Я созову зверей на помощь и пчел. Кто знает, чем они там вооружены. Вдруг минометы и РПГ имеют. Лучше сами нападем, используя эффект неожиданности и снег». «Тогда да, лучше встретить в лесу», — согласился Ли. «Но я плохо владею снегом». «Нужно лишить врага видимости». «С этим справлюсь», — кивнул китаец, и мы начали снаряжаться. Я, Ли, Валькирия и близняшки. На нас с реки расы, Валькирия в латах. Вооружились же мечами и луками со стрелами, но также я взял с собой посох. Волки и лосиха нас повезут. Марк побежит следом. Также здесь собрались все мексиканцы. «Постойте!» К нам бежал Ингвар, а с ним 4 зомби с масками. Выглядит жутко. Это были белые маски, сделанные из костяного спрессованного порошка. У них не было отверстий для глаз, носа и рта, но при этом 4 зомби знала, куда идти, и держала в руках автоматы. «Они помогут. Я буду управлять ими через маски», — сказал запыхавшийся Ингвар. «Хорошо, спасибо», — кивнул ему и приказал Маргу прилечь, чтобы зомби забрались на него. «А вы», — посмотрел я на мексиканцев, — «на вас оборона. Если произойдет скрытое нападение, мы сразу вернемся, но Аля вам поможет. И... Любав?» «Да». «Пригляди за Федором с мужиками. Пусть не выходят из пагоды». «Поняла». «Ну все, будьте начеку и не расслабляйтесь». Отдав последнее указание, поскакал на выход. Все мы поскакали. Серый уже летел к вторженцам, а мы двигались вслед. В лесу уже полно снега, и он не собирался таять. Солнце в ноябре нас совсем не радует. Я, конечно, опасался, что это ловушка, и нас, возможно, выманивают с фермы. Все же связь не заглушили, фейерверков и прочего не устроили, просто полезли в лобовую. Либо они сильны и уверены в себе, либо тут что-то еще. Так что лучше побыстрее расправиться с врагом в лесу и поспешить домой. Тем временем Пустельга прилетел в нужное место и увидел, да и услышал, движение 30 крупных квадроциклов. На них по 3 и более бойца в полной экипировке. Полярный камуфляж, очки, респираторы, зачем-то огнеметы, автоматы, есть с 10 РПГ-7. Серьезные ребята, очень серьезные. Но и мы уже не те слабаки, когда у нас плоды воровали. Вскоре мы остановились и начали готовить засаду. Здесь речка впереди сильно изгибается, и люди всяко объедут ее. Все же она еще не замерзла, а преодолеть ее на квадроциклах они не смогут. Да и смысла нет, проще объехать. Вот на этом месте мы засели. Да и направление движения говорит о том, что они приедут прямо сюда. Если же нет, и они резко сменят направление, нам придется тяжко. Но не смертельно. Ли начал суетиться и создавать заклинания на снегу. Виктория ему помогала, я же начал посохом касаться деревьев, а зомби спрятались за деревьями и приготовили автоматы. Волки и медведь затаились. В лесу почти не осталось листьев, но здесь хватало хвойных деревьев, в которых спрятались подлетевшие пчелы. Враг, судя по огнеметам, явно рассчитывает на их появление, но, судя по всему, бойцы не очень понимают, с чем имеют дело. Кожу прикрыли тканью, однако защитит ли это их? Не особо. «Нам бы мины», — вздыхал Ли. «У нас есть кислотные бомбы», — подметила Валькирия. «О, точно!» «Я их на деревья развешу», — кивнул я и занялся делом, но времени было мало. Враг уже был близко, мы слышали рев моторов. Что ж, кто к нам с огнеметом? Тот помрет от кислотной бомбы и станет шипящим киселем. Где-то в лесу, некоторое время назад. Лес был тихим и спокойным, но слегка скрипел снег, и на нем появлялись следы мужских сапог. Они приближались к дереву, на котором сидел довольный сокол. Он внимательно наблюдал за небом, не обращая внимания на следы на снегу, и вдруг взлетел, увидев добычу. «Обошлось?» — пробормотал мужской голос, и из иллюзорной невидимости вышел голем в полярном камуфляже. Он присел перед деревом и начал копошиться в снегу.